Мур гнал волну насчет того, что он потерял ценное имущество. Он утверждал, что выполнял свой гражданский долг, задерживая меня. Но почему он связал и запер меня в хижине, в лесу? Почему он не вызвал немедленно надлежащие власти, ну, того, как это словом, ну да, между различными заинтересованными лицами в лесу были многочисленные встречи. При этом Лишонов в полиции согласились не арестовывать меня пока что и запрятали под сукно приказ об аресте, подписанный в морском доме. Вспыхивали юридические диспуты, фракция, которая стояла за то, чтобы немедленно поймать Джейка и арестовать, решила обратиться к местному магистру. Но бургомистр как раз был на водах на лечении на какой-то курортной планете. Подагра, знаете ли. Тут у них были такие болезни, которых 100 лет уже не слыхали и не видали в земном лабиринте. Состоялись еще встречи в лесу. Старый друг Зейк попытался было организовать крестовый поход против Шона, потом привлечь его к суду. Но для этого ему надо было отправить своего прихлебателя на хорошей машине на столичную планету. Там, однако, Лакей запутался в бюрократических гнусных уловках. И, впрочем, а к тому времени, когда бумаги были рассмотрены, я забегаю вперед собственного рассказа. Сэм был готов к тому, чтобы пробираться через ближайший портал пушки на изготовку. Мне было очень трудно с ним спорить, но в конце концов я его переубедил, указав ему на то, что нам сейчас это не даст ничего хорошего. Честно говоря, мне это уже стало надоедать. Мне хотелось покончить с этим. У нас были основания подать в суд на Прендергаста, Мура и, если он остался в живых, Уилкса. Похищение, нелегальное задерживание, уголовное нападение, извращенное изнасилование, попытка такового. Преступный сговор, и тут небольшая ловушка, спаивание малолетних. Но это насчет того, как Лори в баре лакала пиво. Вы только назовите еще какое-нибудь обвинение, и мы сможем подать на этом основании в суд. Кроме того, у нас было замечательное гражданское дело против корабельной компании, которой принадлежала Лапута. И абсолютно замечательное обвинение против той компании, которая занималась деятельностью Хливкова Шорка и прочими делами, которые имел отношение и Зейк Мур. Все это мы выяснили с помощью очень хорошего следователя и адвоката, который жил на этой захудалой планетке и звался Холлингсворт. Такой приземистый парень бочкообразного вида, у которого были бакенбарды до плеч. Он пил джин прямо из бутылки с того момента, как просыпался, и до того времени, как ложился спать. У него, кроме того, была еще цыплячья ферма. Мы дали понять вышеупомянутым официальным лицам, что готовы подать на них в суд. Нервный смех от вышеупомянутых сторон. «Наверняка вы шутите», — сказали они. «Испытайте нас в этом отношении», — сказали мы. Бурчание и ворчание. «Ладно», — сказали они ответ. «А как насчет несовершеннолетней, которую вы перевезли через границу планеты?» «А мы ответили, а как насчет ваших законов о детском труде?» «Ладно», — продолжали они, — «но неужели вам хочется впутываться во все эти дела?» «Закон о детском труде», — спросили они. «Какие законы о детском труде?» Тут они сказали, что сами не хотят во все это впутываться. «Почему они только время тут тратят?» — спросил я Холлингсворта, — «если никто не заинтересован в соблюдении законов». «Вы что, шутите?» — сказал он, показывая на полке переплетенных в кожу томов. «А зачем тогда юристы стали бы захламлять полки такими книгами, если бы никто не мог принудить людей соблюдать законы?» Такое юридическое фехтование продолжалось 2 дня. Но и в тот момент полиция была сыта по горло. «И послушай», — сказали они мне, — «мы будем смотреть все вон в том направлении, а ты бери свой тяжеловоз, своих друзей и свою смешную мартышку и поезжай вон в том направлении и не останавливайся, пока, ну, словом, не останавливайся». «Замечательно», — ответил на это я. Я приказал своим приготовиться к отъезду. «Есть, хозяин», было мне отвечено. Но сперва мне надо было улучшить все вопросы с Шоном и Лайемом. «То есть, что вы хотите сказать, когда говорите, что едете с нами?» — спросил я как можно более невинным тоном. «Мы все обсудили. Лайем и я. И мы бы хотели присоединиться к твоей экспедиции, ну, если ты нас возьмешь». «Но послушайте, вы двое замечательные собутыльники, и вы хорошие ребята, когда дело доходит до потасовки. И если бы мне решать, то мы как следует все обдумали, Джейк. Не ошибайся насчет нас. Мы уже все приготовили к путешествию». Лайем и я планировали смотаться с этой волшебной планеты. И сами, без твоего приезда. У нас были планы поехать на новооткрытую планету, которую только-только подготовили к колонизации. Ну, не то, чтобы нам очень хотелось оказаться в числе первых поселенцев, знаешь ли. «Но зачем вам покидать такое прелестное место?» — спросил я его, обводя руками чудесно ухоженные грядки и ярко выкрашенное настроение. «Это так здорово ухожено!» Шон вздохнул. «Да, с тех пор, как Дейдре смоталась от меня, мне тут все обрыдло. Кроме того, все оборудование принадлежит банку. Платежи довольно высокие, стали для нас обузой». Он закинул ноги на перила крыльца и стал раскачиваться на стуле. «Ах, Дейдре, Дейдре», — сказал он с тоской. «Выпей, Шон», — сказал Холлингсворт, передавая ему бутылку с джином. «Есть еще одна проблема», — сказал я. «Нам уже и так в тяжеловозе тесно». «Ох, это не проблема», — ответил Карр, влезая в разговор. «А они могут ехать на заднем сиденье моего «Шевроле». «Шевроле?» — сказал Лаймер, ожидая, чтобы ему объяснили. «Ну, у нас есть такая машина, Джейк, чтобы ездить по космостраде», — сказал Шон, после того, как выдал примерно 1/6 литра джина. «Вот как?» — спросил. «Ну ладно, дорога бесплатная, если хотите, поедем вместе». «Но мы не поедем, если ты не хочешь, чтобы мы ехали», — сказал мне Шон. «А что такое, черт возьми, «Шевроле»?» — настаивал Лайем. «Шон, дело не в этом, просто...» «Конечно, вы поедете с нами», — тепло заверила его Сьюзен, усаживаясь Шону на колени и проводя пальцами по его запутанным оранжевым вихрам. «Ах вы, большие лохматые медведи, вы оба!» Глаза Шона сверкнули, и он рассмеялся. «Вот это я понимаю!» «Джейк, я тебе удивляюсь», — сказала Сьюзен. «Почему они не могут поехать за нами следом, если им так хочется?» «Ну, послушай, я ничего такого не говорил». «Чем нас больше, тем нам лучше», — пробормотал Роланд. «В чем именно заключаются твои сложности, Джейк?» «Сложности? Да нет у меня никаких гребаных сложностей». Я сошел с крыльца, топая ногами, и пошел на задний двор, где был припаркован Сэм. Иногда эти люди просто меня доставали. Единственное, чего я не люблю, это быть назначенным на роль отрицательного героя в пьесе. Что, по их мнению, нас ожидало? Пикник, что ли? Я забрался в кабину. «Что происходит?» — спросил Сэм. «Давай убираться отсюда», — проворчал я. «Оставим тут всю их кодлу, да и все тут». «Ну-ну! Ты же отлично знаешь, что так поступить не можешь. Ей-богу, иногда мне кажется...» «А сколько раз я тебе говорил, не подбирай на дороге тех, кто едет автостопом!» «Черт возьми, Сэм, еще и ты начинаешь!» «Спокойнее, сынок!» Я сидел на водительском сиденье и весь кипел. пока Сьюзен не пришла, не влезла в кабину и не уселась мне на колени. «Джек, ну прости». Она улыбнулась и нежно поцеловала меня. «Я не знала, что ты такой ранимый. Ты всегда такой сильный. Я? Ты просто шутишь». Она не спорила. Вскоре температура в кабине поднялась. «Ну, на случай, если ты про меня думаешь», — вставил Сэм. Я отвернулся. Сьюзен хихикнула, потом снова сунула свой язычок мне в рот. «Привет! О, простите!» Мы обернулись и увидели, как Дарла уходит прочь. Сьюзен посмотрела на меня, и какое-то сложное женское чувство начало шевелиться в ее головке.